Спустя минуту, когда весь пазл вроде бы как сложился в моей голове, я, откинувшись на подушку, неистово захохотал, чем заставил обеспокоенную медсестру заглянуть ко мне. Но мне уже было все равно, потому что я волшебник Хагрид. Ха-ха-ха-ха. Ковыряя ложкой в уже подостывшем гороховом супе, я пребывал в каком-то задумчиво-меланхоличном состоянии. А состояние это за прошедшую неделю успело стать для меня обыденным. Сам факт того, что я, оказывается, попал в самого Вовадиморта, хоть поначалу и был мной воспринят с юмором и даже небольшой истерикой, но я с ним довольно быстро примирился. Не ну а чего, ну попал и попал. Я с самого начала не исключал возможности того, что, возможно, оказался не просто в прошлом, а в каком-нибудь художественном произведении. И даже как-то странно, что я сразу не сопоставил факты. Мальчик по имени Том, Англия, приют. Единственное, что как по мне странно, так это то, что я до сих пор не говорил со змеями, не то чтобы я так часто видел присмыкающихся. Всего-то один раз, год тому назад, да и то Григорий сразу прихлопнул змеюку, разрубив ей надвое лопатой. Может быть, она просто не успела заговорить, но что опаснее всего для меня на текущий момент, это существование облевитеров и менталистов. Попадусь я одному такому на глаза и увижу то, что видеть, по его мнению, не должен был, и все. Прощай память, что они, собственно, и сделали со всеми в приюте, внушив всем тот бред, о котором мне рассказала миссис Коул. Вернее сказать, они не просто истерли память, а конкретно так переиначили воспоминания. Еще хуже будет, если какой-нибудь легилимент полезет ко мне в голову. Даже боюсь представить, что со мной будет и на какие ритуалы меня, как подселенца из другого мира, можно даже сказать, в какой-то мере демона по классификации местных, пустят здешние волшебники. А они вполне вероятно, что есть, очень-очень вероятно, и это даже несмотря на то, что я в Англии, и здесь вроде бы как темные искусства запрещены. Как минимум какой-нибудь отдел тайн мной точно заинтересуется. Но с другой стороны, если предположить, что к 1941 году из меня получится какой-нибудь мастер-менталист, этакий местечковый профессор X, а это я посчитал будет как раз после 5-го курса Хогвартса, то я, возможно, смогу влезть в головы местных правителей и заставить их всех поверить в мир, дружбу и жвачку. Звучит смешно, если даже отбросить в сторону того же Гриндевальда, который вроде бы как по мнению некоторых фикрайтеров стоял над Гитлером и был чуть ли не основной причиной начала войны, он точно не даст мне просто так похерить его план по мировому господству. А ведь еще же есть Альбус Персиваль Вульфрик Егорка, который тоже по мнению определенной части фанатов Гаррика Потного, всеми фибрами своей пока еще не слишком старой души желает вырастить из меня нового темного лорда. Короче говоря, писец подкрался незаметно, и мне еще предстоит обдумать то, что с ним делать. До февраля время пролетело почти что незаметно. Об умершем подростке Бенни Рикмане никто не говорил. Совесть периодически напоминала о себе, когда я вспоминал НМ, ведь что ни скажи, но его убил именно я, пусть и не целенаправленно, но не более того. Бен был явно далеко не хорошим парнем, и это еще мягко сказано, поэтому если бы я даже смог пересилить себя и собственной рукой всадить в него нож, то не слишком сильно бы загонялся на этот счет в дальнейшем. Он хотя и был еще зелёным сопляком, но уже вполне мог осознавать и отдавать отчёты своим поступкам. Так что и черт с ним. Я в это время был занят тренировками, а на занятиях продемонстрировал мисс Дженнер чтение по слогам и умение сосчитать до 30. Сейчас, находясь ночью в кабинке туалета, я был занят тем, что колдовал. Вернее сказать, пытался зажечь на указательном пальце бесполочковый люмос. Делал я это практически каждую ночь, сидя в ночном туалете по часу. Ведь я таки не совсем дурак, и понимаю, что детский организм ночью должен отдыхать. Не знаю, как там в каноне, но в фанфиках для того, чтобы сотворить волшебство, нужны были вроде бы как три вещи: фантазия, вера и желание. Но несмотря на то, что все три критерия имелись в наличии и были соблюдены, у меня до сих пор не получалось вызвать даже искру. Возможно, это связано с тем, что я не знаю нужных движений. Но факт налицо, за три недели я не смог продвинуться в магии ни на шаг. Одно было хорошо, по всей видимости, магия как-то способствовала моему ускоренному исцелению, и все сломанные пальцы зажили всего-то за неделю, но же еще раньше, из-за чего наша медсестра, удивленно хлопая глазами, сняла с меня гипс намного раньше обычного срока выздоровления сломанных костей. Есть во мне одно, как я думаю, хорошие качества. Я упертый, и из-за своей упертости я не перестаю из раза в раз пытаться выполнить это злосчастное заклинание. В зародыше давя детское желание плюнуть на ВС и обиженно захныкать, потому что не получается, сколько я не стараюсь. Если я решил, что у меня выйдет этот чертов люмос, значит он выйдет. Воодушевленный собственными мыслями, я с новой силой зачастил, размахивая рукой с вытянутым указательным пальцем. Люмос, люмос, люмос, люмос. И он вышел. Еще через 2 недели на моем указательном пальце вспыхнул тусклый огонька, правда погасший уже меньше, чем через секунду после того, как появился. Но это небольшое чудо. Чудо, свидетельствующее о том, что я маг. Маг в самом деле, и я собственными руками сотворил волшебство. Сам факт того, что я способен на это, а надо сказать, что я в некоторой степени в этом до сих пор сомневался, как и в том, куда и в кого именно я попал, вызвал небывалый моральный подъем в моей душе. Я радовался, радовался так, как может радоваться лишь самый что ни на есть настоящий ребенок. Реп-нок, осознавший, что он волшебник, и он может творить магию. Надо ли говорить, что с того момента я стал втрое более усерден в своих занятиях. Теперь на создание люмоса я стал тратить по 1,5, а то и 2 часа. И хоть я и стал заметно более расхлябан и на время прервал занятия спортом, опасаясь переутомления, но это принесло свои плоды, и уже к началу марта я смог зажечь яркий светящийся шар и поддерживать его в течение 5-6 минут. Чуть поэкспериментировав, я смог разделить один большой светляк на 2 маленьких, не создать такой же, а именно разделить один большой, на большее меня не хватило. А еще через 2 дней после этого смог разделить один полноценный люмос на все 5 пальцев, создав несколько тусклых светлячков. После этого я чуть поумерил свой пыл, став выделять ночным занятиям не более 30 минут. Но сказать, что я был собой доволен, это не сказать ничего. Я был чертовски доволен. Приют же, как всегда, жил своей размеренной жизнью. Но одной из новых странностей, которую я заметил, было поведение тех детей, которые поскользнулись в ту ночь. Само собой понятно, что мозгоклюи и стерли их память в первую очередь. Но некий подсознательный страх, несмотря даже на то, что они скорее всего не сумели тогда даже осознать, что именно произошло, у них остался. Поэтому толстяк и его дружки так и не возобновили свои издевательства, и каждый раз вздрагивали при виде меня. Конечно, старшие периодически приходили к нам, устраивая среди детей бои без правил и развлекая себя таким образом. Но я всегда успевал вовремя предупредить миссис Гринфилд. И после нескольких взбучек, полученных подростками от воспитательниц, это прекратилось. Могу предположить, что мне вновь хотели устроить из-за этого темную. Но, вполне вероятно, Бен Рикмен поделился с другими своими ровесниками о том, чем он собирается заниматься и куда пойти в ту ночь. И вполне вероятно, что они, сопоставив факты, пришли к очень даже логичным выводам. Бен и его ближайшие прихлебатели ночью отправляются проучить меня, но каждый из них в эту же самую ночь оказывается в мед-крыле с травмами, а сам Бен так и вовсе умирает. Одним словом, ко мне они не лезли, а дружки Бена, которых я хорошо запомнил после того случая, так и вовсе как-то боязливо время от времени на меня поглядывали. Еще месяц пролетели почти незаметно. Я недолго размышлял над тем, какое заклинание буду изучать следующим. Выбор был очевиден, конечно же, Инферно Фламия. Тьфу ты, вернее, Вингардиум Левиаса, что же еще, или же ВС таки Левиаса, ну не суть важно. Надо ли говорить, что намучился я с ним не меньше, чем с Люмосом. Короче говоря, пыхтя целый февраль, я добился лишь того, что смог чуть приподнять и продержать в воздухе примерно около 10 секунд трехсотграммовый камешек, подобранный мной во дворе. К концу марта я уже спокойно мог перемещать его по помещению, но стоило мне лишь чуть отвлечься и сбить концентрацию, как он со стуком падал на пол. Этим я даже 2 раз разбудил нескольких спящих ребятишек, которые пожаловались на меня следующим утром нянькам, отчитали меня знатно и сказали больше по туалетам не шляться и не будить других детей. Но вот уже к началу мая, я вполне спокойно мог его пролевитировать, в том числе и разгоняя его до вполне приличной скорости. Но стоило мне лишь замахнуться на килограммовый камень, вот тут меня ждал настоящий облом. Я едва смог заставить его 2 раз трепыхнуться, и на этом ВС. После этого на меня нахлынула такая усталость, что я едва смог доползти до своей кровати и лишь волевым усилием не позволить себе вырубиться прямо на месте. Наверное, именно это в книжках фэнтези называют магическим истощением. И посему выходит, что у меня сейчас слишком мало условной манны, чтобы пытаться колдовать что-то хоть сколько-то сложное или тем более масштабное. И надо сказать, что это было несколько разочаровывающе. Ведь по канону я знал, что никакого резерва у магов мира Гарри Поттера нет, и как какие-нибудь Волдеморт с Дамблдором могли колдовать, пока рука не отвалится, так и любой другой, даже никудышный волшебник вроде того же Петтигрю. Ну да ладно, где наша не пропадала, надо будет и через злоебучий фанон прорвемся. Чтоб его, раз этак. Следующие 2 месяца я потратил на создание заклинания, а столбеней преуспел ли я в НМ, ну, это как уж сказать. По крайней мере, синий разряд, который я направил в весело бегающего по стене паучка, заставил его замереть на месте и парализованным свалиться на пол, а секунд через 15 вновь вскочить, на всех парах убегая от такого жестокого и явно склонного к издевательству над членистоногими меня. Короче говоря, свои занятия бесполочковой магией я существенно сократил, слишком они энергозатратные, и слишком незначителен конечный результат. Но тем не менее, полчаса раз в 2-3 ночи я старался уделить время им. Гораздо более интересны были стихийные выбросы, намного более интересны. Но что собой вообще представляет выброс стихийной магии? Как это понял я сам, за то время, пока старался вызвать у себя различные эмоции отрицательные по большей степени, так как положительные вызвать много более труднее. А вот плохие эмоции легко вызываются простой физической болью, и таким образом собственно добиться его появления, стихийный выброс, это буквально высвобождение сырой магии. И когда эта магия высвобождается, происходит спонтанное волшебство. Когда я ради эксперимента с размаху стукнул собственные пальцы дверью, пальцы левой руки, правую было жалко, она и так уже натерпелась, мне стало настолько больно, и я почувствовал такую злость и обиду на самого себя, не придумавшего лучшего способа помогичить, что я уже прямо-таки почувствовал, как воздух вновь, как и в тот раз, наклик трезвался, а мои волосы встали дыбом. Возможно, я бы выдал новую взрывную волну, но, нет, когда магия максимально загустела вокруг меня, я дал ей один единственный ментальный посыл – восстановить, улучшить, не разрушить. Поэтому уже в следующую секунду старая деревянная дверь туалета, покрытая трещинами, скрипучая и практически лишившаяся всей нанесенной когда-либо краски, вдруг приобрела вид, будто только что вышедшая из-под столярного рубанка, и стала выглядеть так же, как выглядела лет 30 тому назад. Надо ли говорить, что няни на утро были, мягко говоря, удивлены, увидев произошедшие изменения в интерьере. Правда, после этого фокуса меня знатно так повело, и я едва смог удержаться на подогнувшихся ногах. Как я предполагаю, мой магический резерв вырос, и по этой причине я не потерял сознание, как после первого раза. Проведя подобный опыт еще несколько раз, я убедился в том, что могу частично, но все же контролировать этот процесс. Хотя один раз у меня и не вышло. В ясный июньский день нас вывели на ежедневную прогулку, время которой я решил потратить на выкрутасы с магией. Оглядевшись и убедившись, что меня никто не видит, я, выдохнув и собравшись с духом, несколько раз подряд наступил на деревянные грабли, оставленные Гришей под старым дубом, росшим в дальней части двора приюта. И хотя я изо всех сил старался, но таки нет, не смог заставить расцвести вокруг себя завядшие одуванчики. Вместо этого я, как самый обыкновенный вандал, испортил кастное имущество, огнем хлынувшим из ладоней, заставив грабли осыпаться прахом. В общем, для себя я решил, что со стихийными выбросами надо быть осторожнее и не давать излишней воли собственным эмоциям. И да, когда я вырасту, обязательно куплю Григорию новые грабли. Лето. В Англии лето редко бывало жарким. Более того, можно сказать, что каждый 3-4 день английского лета с трудом можно назвать хотя бы теплым. Но сегодняшний, 1 июля, был именно жарким днем. Температура воздуха по ощущениям явно превышала 30 градусов, и легко одетые дети сейчас резвились, обливая друг друга водой из железных кружек. Григорий сегодня с утреца, вместе с моей скромной помощью, наполнил завалявшуюся в погребе бочку, чем сильно удружил желающий порезвиться ребятне, чем был занят я. О, я, оправдывая собственный статус эдакого нелюдимца и своеобразной белой вороны, был занят тем, что... Вам стало интересно? С, не надо спрашивать меня о том, как этот Том ломает четвертую стену. Мне самому это очень интересно. Хех. Ну, я искал змеиное гнездо. Вернее, не то чтобы искал. Вчера, перед тем, как нас загнали внутрь, и я, сильно вспотевший и уставший после усиленной по меркам своего детского тела тренировки, прислонился к стене и в высокой траве, растущей из-под черной кафельной стены, под громоздкими камнями и отвалившейся черепицей, увидел здоровую такую змеюку, свернувшуюся в кольца перед тем, что я, хоть и не обладающий большими зоологическими познаниями, распознал как змеиные яйца. Я хотел было уже рассказать о НМ Грише, но хлопнул себя по лбу и попенял за собственную порывистость. Я же змеюст, так чего бы мне не проверить на практике, работает ли в этом явно неправильном, фанонном мире мой дар. В общем, покапавшись в высокой траве, я встретился взглядом с довольно, надо сказать, пугающими и горящими желтым очами зелной гадюки, самки, что более вероятно. Стоим смотрим, вернее я смотрю, а она змея, подражая мудрому Ка из мультика про Маугли, свернулась кольцами и приподняла верхнюю часть своего тела, макушкой доставая мне практически до подбородка. Поняв, что таки пора заводить знакомство, я, прокашлившись, к собственному, мягко говоря, удивлению, надо, кстати говоря, перестать удивляться всякой волшебной хрени, таки натурально зашипел: «Привет!» Змея удивленно приоткрыла глаза и даже чуть отшатнулась. «Говорящий, типа того», чуть улыбнулся я. «Никогда не видела говорящих двуногих, хэмэмэм, а я до недавних пор даже не предполагал, что бывают говорящие змеи». Змея, пару раз моргнув, ответила: «Тебе что-то нужно, говорящий?» Я кивнул. Змея приготовилась слушать. «Не кусай никого здесь», я, перев эль взгляд на яйца, вокруг которых и обвелась змея, «и когда твои детныши вылупятся, им тоже скажи, чтобы никого не кусали». Змея кивнула, не сводя с меня своих желтых глаз. «Мы не будем с что-то еще говорящие с». Я поскреб макушку, размышляя над тем, насколько умно спрашивать о таком, и возможно ли вообще то, что я хочу предложить змее. «Я хочу СС, чтобы ты с стала моим фамильером». Змея недоумно повернула голову на бок и прищурила один глаз, как бы спрашивая, что это за зверь такой, фамильяр. «Надо же, какая вы эстаки живая мимика у змей, БРРР». В общем, объяснил я ей, что так и этак, я буду постепенно, время от времени кормить ей своей магией. Я, кстати, уже экспериментировал до этого таким образом на пойманном жучке. Больше и мощнее на вид он от этого, к сожалению, не стал, но энергия явно куда-то девалась, а это о чем-то таки должно свидетельствовать, а она в теории от этого станет со временем больше, яд у нее станет смертоноснее, и даже появится сопротивляемость магии, а она в обмен будет служить мне на постоянной основе. В общем, вешал на езмейные, несуществующие уши отборную лапшу собственного приготовления, ведь сам я в том, о чем говорил, не был уверен даже наполовину. Но как же я стану крутым архимагом без собственного фамильера? А если серьезно, то мне хочется быть уверенным в том, что я могу полагаться в случае серьезной опасности на нечто большее, чем острый камешек в кармане, который я, будто какой-то недоделанный джедай, могу разогнать телекинезом до скорости старенькой копейки, а здоровенная и ядовитая, я уточнил, змея — это явно нечто большее. Да и змея, по всей видимости, была готова мне как змеюсту служить за просто так. Глава 4. Демон приюта Вула. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Так бы я мог описать свое времяпрепровождение до самого конца лета. Впрочем, и весь сентябрь я был занят практически лишь только ими. Уже сейчас, в свои неполные 6 лет, я мог отжаться 80 раз чистыми, подтянуться 30, и почти не запыхавшись пробежать 3 километра за 15-20 минут. Поэтому своей физической формой я конкретно так напоминал в свое время довольно известного мальчугана-культуриста Ричарда Сандрака. Правда, мордашка у меня посимпатичнее, чем у него. Весь-таки генный материал моего папашки был очень даже хорош, но телосложение у нас, насколько я могу судить и помнить по виденным мной когда-то фотографиям маленького бодибилдера, практически идентично. И хотя я, как и любой реп-нок с выдающейся для своего возраста мускулатурой, выгляжу несколько непропорционально, но это временно, до тех пор, пока я хотя бы чуть не вырасту и не окрепну. Периодически тренируя остолбени, я смог добиться того, что он уже сейчас способен парализовать жука или паука средних размеров на 5-6 часов, или даже чуть больше. Уверен, что, конечно, используя я заклинание на человеке, и эффект был бы намного слабее, но уже сейчас я вполне уверен, что если не замешкаюсь, вполне смогу отбиться от взрослого мужчины, пусть даже вооруженного, например, ножом. Но уж лучше бы мне вообще на такого, до поры до времени не нарываться. Кстати, змея, которую я назвал Еммой, поведала мне о том, что после того, как я ежедневно стал вливать в ней примерно треть от своего магического резерва, стала чувствовать себя намного лучше, чем раньше. И даже визуально она чуть прибавила в размерах, а ее клыки будто бы стали чуть острее, чем раньше. Я резонно опасаюсь, что не смогу убедить Григория в том, что метровая змея вместе полном детей не опасна, и что ее убивать не надо, спрятал кладку в самом дальнем углу приютского двора, накрыв ее трухлявыми досками и камнями. В общем, моим планам по становлению змеиным Санином ничто не помешает. Ку-ку-ку-ку-ку. Но мое внимание привлекла миссис Коул, впавшая в какую-то меланхолию, и все то время, когда я ее видел, пребывавшая в своих каких-то явно печальных мыслях. Она даже стала забывать пожелать мне доброго утра и спокойной ночи, что было для нее совсем не характерно, учитывая ее ко мне отношение. Но с самого начала октября с женщиной стали происходить по-настоящему странные вещи. Директриса практически перестала посещать приют ВС, время где-то пропадая, хотя до этого очень редко его покидала, и это несмотря на то, что у нее, как мне было известно, была собственная квартира в Лондоне. Сама же она была сильно изменилась. Ее манера общения, походка, ее взгляд стали другими. В приют по вечерам стали приходить какие-то люди, одетые в дорогую одежду. Они подолгу задерживались с миссис Коул в ее кабинете. Директриса, что самое странное, уволила Григория, на его место приведя какого-то неприятного на вид старика. Просто взяла и уволила, отличного мужика, честно трудящегося на благо приюта, с которым мы на самом деле сильно сдружились. Я в тот день столкнулся с ней в коридоре и, желая выяснить, почему она это сделала, спросил об этом, но был выпорот ей уже и поставлен стоять коленями на тверды и горох с самого обеда до наступления ночи, после чего без ужина и даже стакана воды отправлен на целую ночь в серую комнату. После того случая я твердо убедился в одном: это кто угодно, но точно не миссис Коул, практически святая женщина, практически жизнь положившая и отдававшая всю себя на благо детей приюта. Стали происходить по-настоящему страшные вещи. В те вечера, когда приезжали богато одетые мужчины, миссис Коул лично отводила к ним девочек от 8 до 12 лет, и после те девочки возвращались в синяках и с засохшими бороздами и слезы на щеках. Я был совсем не дураком, чтобы понять, что с ними делали. После поры таких визитов миссис Коул стала наряжаться в дорогие вещи, нацепила на себя золотые и серебряные украшения, практически перестала появляться в приюте, показываясь лишь во время еженедельных визитов этих мужчин. Я усиленно думал над сложившейся ситуацией, думая, что же мне делать, что же делать. Я рвал волосы на голове, но каждый раз приходил к выводу, что вс, что я могу это провести в здании свою змею, и в один из таких визитов приказать ей убить и богатенького педофила, и саму миссис Коул. Такой визит должен будет произойти уже послезавтра. Встав утром 31 октября после утренней побудки, я уже первым хотел зайти в туалет, когда увидел в щеколде миссис Коул, одетую в свое новое дорогое черное платье и соболенную шубку. Женщина выводила в воздухе какие-то узоры кривые, улыбаясь. Улыбаясь жестоким хищным оскалом. Вдруг она резко перевела свой взгляд на меня, смотрящего через щеколду. Я отшатнулся, и мон нутро заледенело. Я мог поклясться, что ее глаза были черные, без зрачков, нечеловеческие. Цокая каблуком, она подошла вплотную, медленно открыв дверь. Лицо ей было уже вполне человечье, но я не мог выбросить из головы тот жуткий образ. Нет, просто не мог. Он не выходил из головы, будто клеймо отпечатавшись в памяти. Женщина ехидно, по пиранье улыбнулась, погладила меня по голове и провела ладонью по щеке, заглянув в глаза. Я застыл перед ней, будто кролик перед удавом, о убийстве которого я размышлял минуту назад. Миссис Коул будто прочитала что-то такое в моих глазах, из-за чего усмехнулась и прищурилась, после чего прошагала мимо. Я на трясущихся ногах подошел к краннику, опустив лицо под струю холодной воды. Она не человек. Сегодняшним днем я прятался от миссис Коул. Я знал, что сегодня она в приюте, и я чувствовал, нет, точно знал, что что-то плохое должно произойти. Когда нас после прогулки загнали внутрь, я тенью, проскользнув в пожарную часть приюта, открыл Эмме окно, приказав ей спрятаться и в случае, если я ее позову, срочно явиться. У нас с ней, к моему удивлению и восторгу, образовалось нечто похожее на телепатическую связь. Я мог, правда, передавать ей лишь мысли, образы. Никакого полноценного общения, но даже так пользу этого трудно было перначинить. Я вернулся в общую комнату и залез под одеяло, после чего быстро уснул. В мыслях стоял образ твари, одевшей человеческую личину. Я проснулся уже затемно, в небе светила полная луна, но не она заняла мое внимание. В комнате не было детей, вообще ни одного, несмотря на то, что уже как очень давно наступило время сна. Это было странно. Голова работала со скрипом, и мысли были какими-то будто медленными. Выйдя из комнаты, я прошел в коридор, тускло освещаемый керосиновыми лампами. По дороге мне не встретилось ни одной няни. Зайдя в столовую и там также никого не обнаружив, я зашагал к главным дверям корпуса, месту, где обычно сидел наш новый охранник. Но вдруг на краю зрения мелькнула бесформенная тень, я быстро оглянулся, но никого не увидел. Вся неправильность и бессмысленность происходящей ситуации стали доходить до меня лишь только сейчас. Я потянул за закрытую щеколду, но дверь не открылась. Я что есть силы стал тянуть ее на себя, испытывая настоящую панику от происходящего. Вдруг тень снова мелькнула, в этот раз с другой стороны. Что-то громко скрипнуло. Вновь оглянувшись и никого не увидев, я, более не тратя времени на ставшее бесполезным занятие, побежал прямо в сторону пожарного выхода. На долю секунды я устремил взгляд на потолок и быстро пожалел об этом, с трудом подавив сдавленный вскрик от вида твари не из этого мира. Нечто спрыгнуло сверху и громко, но очень быстро топая, побежало за мной. Но я даже благодаря зашкаливавшему адреналину не смог бежать настолько быстро, насколько это было необходимо для того, чтобы спастись. Я был медленным, поэтому хотя я и закричал, хотя и едва не напрудил в штаны от страха, но то, что оно вонзилось в меня когтями и вгрызлось в шею зубами, не стало для меня неожиданностью. Я проснулся с громким криком, захлебываясь собственными слезами, и в попытках подскочить даже не сразу обратил внимание на то, что не могу встать. Не могу встать, потому что мои кровоточащие руки прибиты гвоздями к полу. Склонившаяся надо мной тварь в облике миссис Коул, скались в своей мерзкой ухмылке, обнажающей деформированные, длинные и острые ряды зубов, встала, вытащив свой впившийся в мо плечо и пронзивший плоть коготь, покрытый зелёным маревом, и бывший размером не меньше большого кухонного ножа. Когда же она поднялась, явив свое лицо под свет освещающих двор приюта факелов, я охнул. Теперь она не имела даже минимального внешнего сходства с миссис Коул. Вытянутая, похожая чем-то на волчью пасть, под кожей виднелись прожилки черных вен, а глаза... Глаза были теми самыми глазами. Черными. Повертев головой, я осознал, что лежу в самом центре начерченной белым мелом пентаграммы. Вокруг меня одной сплошной кучей лежали тела детей и нянек. Тварь заговорила мерзким и скрипучим голосом, и я даже лежа на земле почувствовал смрад, исходящий из ее пасти. «Твоя душа, она сильна, она поможет мне обрести силу». Тварь, облизнув длинным, раздвоенным языком вытянутую морду, принялась произносить слова на каком-то скрипучем, чуждом мне и, кажется, даже самому этому миру языке. Слова вылетали из ее рта, и я явственно ощущал, как при каждом этом слове сжимается мое нутро. Через минуту она прервалась и, приблизив свой ножеподобный коготь к моему животу, стала чертить кровавую борозду от моего пупка до самой груди. Я не кричал, из моего рта исходил лишь сдавленный хрип. Что-то мешало мне кричать. Какая-то темная сила. Вдруг откуда-то, стремительно ползая по земле, появилась Эмма. Я услышал по ментальному каналу ее извиняющиеся за то, что она пришла лишь сейчас, слова. Эмма, быстро свившись кольцами и напружинившись, вонзила свои зубы прямо в глотку твари. Монстр заметил ее далеко не сразу, или же сделал вид, что не заметил. Молниеносным движением сжав голову змей, оно оскалилось, и ее рука вспыхнула огнем, Эмма осыпалась прахом. Сейчас я закричал на самом деле, даже несмотря на то, что мне что-то пыталось помешать. Я чувствовал ужасную боль, боль душевную от того, что была уничтожена духовная связь между мной и моим фамильяром, и боль ментальную от того, что был уничтожен канал мысли связи. Воздух вокруг меня вновь сгустился, и я вложил в свой выброс одно единственное желание – уничтожить. Тварь шикнула и отшатнулась, когда я обдала волной нестерпимо жаркого света, но лишь стоило ей махнуть рукой, и весь свет рассеялся по ветру. Я же, не желая сдаваться, забесновался, стимулируемый еще и болью после уничтожения связи хозяина-фамильяра, не обращая при этом внимания на боль в пробитых насквозь ладонях. Тварь пнула меня в живот, выбивая из легких воздух, после чего продолжила чертить на затихшем мне кровавые символы. Начертив на мне знак неясного толку, тварь провела по моим ранам руками, после чего вытерла ею лицо. Она порезала и собственную ладонь, после чего, сжав кулак, брызнула своей черновато-красной кровью на мое лицо. Демоница хлопнула в ладоши, после чего все лежащие без сознания люди поднялись. Каждый из них держал в руках черный, покрытый вязью красных рун, нож у своего горла. Она вскинула руку, и в ней влетел черный штырь. Существо нацелило его прямо в мою грудь, туда, где должно находиться сердце. Луна полностью вышла из-за туч, раздался громкий звук, более всего похожий на выстрел, и одновременно с этим во все стороны брызнула темного оттенка кровь. Я в удивлении захлопал глазами, ибо голова твари, готовящейся лишить меня жизни, подобно упавшему арбузу, с кровавыми брызгами лопнула на мелкие кусочки. Не сумев выдержать подобного зрелища, я повернул голову на бок и опорожнил желудок. Вслед за этим отовсюду стали раздаваться хлопки, напоминавшие что-то среднее между выстрелом из пистолета и лопанием воздушного шарика. Осмотрев окружающее пространство, я лишь сейчас понял, что вся территория приюта была накрыта каким-то магическим куполом темно-бордового цвета, но купол этот с большой скоростью стал обрастать многочисленными прорехами. К забору приюта на большой скорости подъехало множество черных грузовиков, и из них стремительно стали выбираться люди в военной экипировке, больше всего напоминающие экипировку спецназа. Перепрыгивая забор и через дыры в куполе проникая на территорию приюта, они одновременно с этим стали вести огонь из пулеметов по упавшему на землю телу существа. Монстра прошивали десятки пуль, заставляя его тело конвульсивно дергаться, но несмотря на это, осколки черепа, плоть и кровь стали тянуться обратно к обрубку, оставшемуся на месте шеи. Но людей в черном военном обмундировании это, казалось бы, нисколько не смущало, они продолжали действовать оперативно и завораживающе слаженно. Вдруг трое бойцов быстро отложили оружие на землю, и затем вынули по небольшому круглому предмету из подсумков, закрепленных на их поясах. Спецназовцы размахнулись от плеча и бросили предметы непонятного назначения в сторону твари. Вдруг окружающее пространство обволокло дымом, и затем я почувствовал, как меня охватила слабость, а затем пришла темнота. Пов, агент Горец, сотрудник отдела тайн. Подождав, пока дым, созданный на основе порошкового хладного железа, рассеется почти полностью, мы с Вороном и Василиском подлетели на Эмплах, ибо трансгрессия в месте, где темная магия сконцентрирована в столь большом количестве, будет сродни самоубийству, кое-как пытающемуся регенерировать демону. Переместив телекинезом тело Йошнтки демонической твари чуть в сторону от пригвоштанного к земле репнка, мы с Василиском принялись создавать ритуальный круг, в то время как Ворон, достав посох, стал подготавливать гримуар для запечатывания. Тело твари, более не ограниченное антимагическим дымом, медленно, но верно ускоряло свою регенерацию, но значения это не имело, ведь ритуал пришел в действие. Ворон ударил посохом в землю и принялся зачитывать заклинание на латыни, заставив ритуальный круг вспыхнуть фиолетовым огнем. Демон успел отрегенерировать и даже предпринял попытку ударить пламенем преисподней по замерцавшему защитному куполу, идущему от начерченного на земле ритуального круга, но для него ВС было тщетно, так как Ворон к этому моменту уже дочитал заклинание. Тварь истошно закричала, и ее крик, казалось бы, отдался тысячами таких же, а вслед за этим ее стремительно всосало в раскрытый гримуар, обрнутый в черные перепуты. Когда крик стих, а от твари не осталось и следа, я, перев Эль, взгляд на страницу книги артефакта, на которой сейчас ало-золотым горели письмена, в них и были теперь пленены сути дух демонического существа. Пока мои коллеги были заняты беседой с маглами из Ми-13, я тщательно подчищал память мальчишки, чья душа едва не была выпита досуха и отправлена на круг перерождения. Хах, если подумать, то нашему отделу чертовски повезло. ВС, что нужно было маглам, так это избавиться от демона, мощь которого многократно бы возросла после убийства мальчика, и который не мог бы не доставить проблем в будущем, вполне возможно, ни одному лишь только миру маглов. В обмен же на нашу помощь они мало того, что передали нам несколько магических трактатов в Рёмен первой и второй магомагловских войн, так еще и по сути выполнили большую часть работы за нас. Ведь пусть Ворон и является мастером демонологии, а мы с Василиском подмастерьями с немалым опытом, но демоны, силой равные этому или те, что сильнее, ввиду своего полуэнергетического происхождения, чертовски хорошо ощущают магию поблизости от самих себя, и тварь бы ощутила наше присутствие, будь мы от них даже в паре километров, и ни один ритуал сокрытия не смог бы даровать нам эффекта неожиданности. Так что попытайся мы повязать ей лишь своими силами, то кто-нибудь из нас, возможно, лишился бы жизни, ибо в иерархии сил ада это исчадие было далеко не на последнем месте. Стерев обретенному, как я смог понять, проведя небольшую диагностику, память и вылечив его раны, а затем повозившись с очисткой энергетического фона от эманации тьмы и приведением в чувство лежащих без сознания маглов, мы трансгрессировали в отдел тайн. Прим автора Ричард Сандрак. Глава 5. В земле была нора, обнаружил хоббит. Я читаю книгу, делая вид, что не замечаю направленного на меня внимания. Читаю я Льюиса Кэрролла, «Алису в Зазеркалье», интересная, надо сказать, сказка. В той жизни я видел лишь мультик, да и тот в детстве, а вот книгу не читал, и совершенно, как оказалось, зря. Лизнув палец, прикладываю его к пожелтевшей от времени бумаге и перелистываю страницу. Со мной в комнате, помимо играющей ребятни и нянек, приглядывающих за ней, находится невысокая женщина и плотный мужчина среднего роста, оба возрастом слегка за 40. Стоя в углу комнаты, они о чем-то перешептываются с нашей новой директрисой, которой стала миссис Гринфилд. Она сразу, как и некоторая часть нянек, уволилась после того, что стало происходить в приюте после появления того, что стало творить мисс Скалу. Но когда эта сука исчезла, мисс Гринфилд была выбрана директрисой местным филиалом Министерства опеки, потому как была самой опытной няней, работающей в приюте еще с самого его основания. И хорошо, что выбрали ее, ведь от этих мудаков, режущих финансирование, можно было ожидать чего угодно. И да, после того, как мисс Гринфилд стала руководить приютом, визиты богатеньких педофилов прекратились. Кто эти люди, с которыми она говорит? О, это пришедшие выбрать себе репнка, возможные кандидаты в приемные родители. Визиты подобных людей происходят крайне редко, а когда происходит, то почти всегда возможные опекуны выбирают детей из младенческой комнаты, по вполне понятным для меня причинам. Но эти, видимо, были исключением из правил. Женщина и мужчина подошли ко мне, сидевшему на ковре, оба присели на корточки рядом. Тепло улыбнувшись, женщина заговорила приятным бархатным голосом: «Здравствуй, малыш». Оторвав глаза от книги, отвечаю ей: «Здравствуйте, миссис». Мужчина же просто, также по-доброму улыбнувшись, протянул мне руку для рукопожатия, которую я твердо пожал. «Тебя ведь зовут Томас, я права?» Улыбаясь вы с той же доброжелательной улыбкой и заглядывая своими светлокарими глазами в мои серые, спросила она: «Да, миссис, меня зовут Томас, а вас, можешь звать меня Эдит, малыш, а это мой муж Джон. Ты такой воспитанный молодой человек, Томас, и миссис Грэхэм сказала мне, что ты уже даже умеешь читать». «Да, миссис Эдит, умею», киваю, разглядывая ее. Надо сказать, что для своего возраста, а тем более Англии, в которой красивые женщины были не то чтобы редкостью, но в эстеке встречались не очень часто, она была очень даже симпатичной. Присев на кофе рядом со мной, она снова спросила, заглядывая в раскрытые страницы: «А что ты читаешь, Том? Ведь я могу называть тебя так?» «Да, миссис Эдит, конечно, можете», улыбаюсь ей в ответ тоже. «Замечательно, тогда и ты зови нас просто Эдит и Джон, без мистера и миссис». «Хорошо, хорошо, Эдит», легко соглашаюсь и пожимаю плечами. «Кстати, у вас красивое имя». «Спасибо, Том, и у тебя тоже». «Так вы эстаки, что это за книга?» «Это Алиса в стране чудес, Эдит». Показываю ей на потертые переплеты книги. «Вы когда-нибудь читали ее, о том?» «Наверное, еще тогда, когда была лишь ненамного старше тебя, а Джон как-то рассказывал мне, что эта книга была одной из его любимых в детстве. Можешь мне почитать, а я послушаю», прочитав без запинки и с четко выделяемой, различающейся интонацией в нужных моментах, несколько страниц под немного округлившимся взглядом глаз обоих супругов, я скромно прокашлялся. В этот раз слово взял Джон. «Том, ты очень хорошо читаешь для своего возраста. Кто тебя научил?» Добродушно спросил Джон, положив свою руку мне на плечо. «Наша учительница мисс Дженнер, Джон». «Быть должно, мисс Дженнер превосходный преподаватель», по-доброму усмехнулся он. «В 6 лет и так хорошо читаешь. Ты, наверное, вундеркинд, Том», добавил Эдит. «Ну, я просто люблю учиться», улыбнулся я. Эдит и Джон переглянулись, после чего женщина проговорила: «Ты уже, наверное, знаешь, зачем мы приехали к вам в приют, Том. Ты бы не хотел, чтобы у тебя появились мама и папа?» В общем, мистер и миссис Толкины в тот же день оформили документы на мое усыновление, и теперь в моем свидетельстве о рождении красовалась Томас Джонатан Толкин. Узнав о фамилии своего премного родителя, я с трудом подавил в себе порыв спросить, не писатель ли он, но вовремя сумел замолчать. Вопрос бы выглядел странно, да и мало ли Джонов Толкинов в Англии, так я думал до тех пор, пока не прочли в документе его полное имя, Джонатан Руилд Толкин. После этого мои подозрения в личности своего опекуна лишь усилились. Сидя на рядом со своими новоиспеченными родителями, на сиденье лондонского двухъярусного красного автобуса, пришлось изобразить небольшое удивление, но ВС же не настолько большое, какое было бы свойственно шестилетнему мальчишке, никогда не покидавшему стен родного приюта и увидевшего это огромное красное чудо на колсах, но пусть родители привыкают к тому, что я более спокоен, чем большинство детей своего возраста, я мог видеть, что они немного нервничают, думая, как бы поделикатнее начать со мной разговор по душам. Первым начал Джон. Том с самого начала хотел спросить, откуда у тебя такие мускулы? Миссис Гринфилд сказала, что ты каждый день бегаешь и выполняешь какие-то упражнения, неужели это из-за них? Да, папа, было очень непривычно обращаться этим словом, которое я уже очень давно не произносил, к по факту незнакомому мужчине, но он меня попросил об этом, так что было бы невежливо отказываться. Почти каждый день. Да, знаешь, когда я был более молодым и служил в армии, мы тоже выполняли физические упражнения, бегали, отжимались. Но у меня, надо признаться, никогда не было такой мускулатуры, как у тебя. Потрепал меня по голове Джон с улыбкой. Я чуть помолчал, прислушиваясь к стуку кол с автобуса. А где мы будем жить? Мы живем в Оксфорде, малыш. Но сейчас у Джона двухнедельный отпуск, и сейчас мы остановились в гостинице, здесь в Лондоне. Ты знаешь, что такое гостиница, Том? Да, мам. Кажется, это место, в котором живут люди, когда приехали куда-то в другой город или страну. Но Оксфорд, Оксфорд ведь университет, как это вы там живете? Эдит заливисто рассмеялась, и я понял, что сморозил глупость. Извини, что смеюсь, малыш. Нет, Оксфорд — это не только университет, это еще и город, а сам университет находится в этом городе. А насчет гостиницы ты угадал, Том, поэтому эти несколько дней, пока Джон отдыхает, мы будем гулять по Лондону. Хэймэм. Надо же, и кто додумался назвать университет в честь города, или наоборот, это здорово, нас в приюте никогда не водили гулять в город. Ну-ну, не грусти, малыш, теперь все будет хорошо, похлопал меня Джон по плечу. Снова помолчали. Когда автобус остановился и мы вышли, Эдит и Джон взяли меня за руки. Лондон был очень красивым городом, хоть как и любой мегаполис даже этого времени, шумным и суетным. Как я мог судить за те 20 минут, пока прогуливался по нему с Джоном и Эдит, большинство построек были невысокими и построенными из кирпича, дороги были широкими, и по ним то и дело проезжали гудящие красные автобусы и раритетные в будущем авто с выпуклыми фарами. Встречавшиеся нам по дороге мужчины были в основном одеты в темные костюмы и лакированные туфли. Цилиндры уже довольно давно как вышли из моды, как я знал по истории, уже сейчас высмеиваются как элемент гардероба буржуазии, головными уборами сейчас служат кепки в стиле Томаса Шелби и классические шляпы. Женщины одеты в разноцветные опускающиеся почти до самых колен платья, а некоторые носят на головах шляпки. И я в самом деле неподдельным интересом смотрел по сторонам, под понимающим взглядом Джона и Эдит. Мы дошли до гостиницы, над дверями которой висела табличка с названием «Кхе Дорчестер». Когда мы уже поднялись в номер и, усевшись за стол, поели приготовленную Эдит лазанью, я спросил: «Папа, мама, а кем вы работаете? Ведь у вас же есть работа?» Эдит улыбнулась и ответила: «Том, Джонатан работает профессором в Оксфордском университете. Профессор – это как учитель, а я домохозяйка, ухаживаю за домом и воспитываю детей, твоих новых братьев и сестричку». Эдит уже обмолвилась ранее двумя словами о том, что у них есть дети, поэтому я не удивился. «А сколько им лет? И сколько их вообще, моих братьев? У нас трое парней, Том и одна девочка. Так что тебе скучно не будет, старшим Джону, младшему и Майклу, 16 и 13. А вот младший Кристофер не намного старше тебя, ему всего 8. А доченьке Присцилле только недавно исполнилось 2 года». «Понятно. Ну что сказать, если дети они нормальные, то возможно и точки соприкосновения с ними найти можно будет. Зачем я вообще согласился на то, чтобы надо мной взяли опекунство, если исключить то, что вероятно никому мо мнение бы не всралось, и если бы Толкины стопроцентно решили меня усыновить, они бы меня усыновили, то, в приюте. Если честно, объективно мне было там тесно, нечем было заняться». По сути, я просто зря тратил свое время. За все эти 6 лет, если бы я жил вместе с родителями, а тем более в семье богатых людей, я бы мог помимо тренировок заниматься, да вообще чем угодно. Изучением языков и наук, обучением игре на музыкальных инструментах, еще в той жизни я хотел профессионально заняться и легкой атлетикой, и греко-римской борьбой, которые, как я знаю, развиты в этом времени тоже. Я бы мог заняться ими тоже, если бы смог уговорить родителей разрешить мне это. Поэтому хоть и имелся риск того, что эти люди, хоть и маловероятно, но могли бы оказаться какими-нибудь растлителями малолетних и попытаться продать меня в бордель или просто любителям маленьких мальчиков, ключевое слово «попытаться», тем не менее уж лучше пойти на небольшой риск, и начать ускоренное саморазвитие. Ведь до моего поступления в Хогвартс осталось всего-то 5 лет, и мне было бы неплохо экстерном закончить школу, а уже после окончания войны, пойти учиться в какой-нибудь университет. Зачем мне это нужно? Магия хоть и дает большие возможности, но наука, совмещенная с магией, сама возможность создать что-то наподобие звездных врат или брони железного человека будоражит сознание. Я думаю, с возможностями, которые дает магия, это более чем возможно, и уже выходит за границы фантастики. Следующие несколько дней мы с Джоном и Эдит гуляли по Лондону, посещая различные достопримечательности. И как я уже и говорил, это очень красивый город, не без своих минусов, конечно, выхлопные газы, которые оставляют допотопные машины этого времени, и мусор нет-нет добросающийся в глаза немного портит атмосферу прекрасного. Но тем не менее даже сейчас здесь есть на что посмотреть туристам. Кстати, есть ли здесь вообще такие? Я думал о том, почему, уже не сказать, чтобы молодая пара завела премного ребенка, несмотря на наличие своих собственных детей. Как я узнал уже много позже от Эдит, это было простым порывом. Джон как участник Первой мировой войны видел немало сирот, и поэтому когда они прогуливаясь посетили приют, на Джона нахлынули ностальгические чувства и он загорелся желанием взять опеку над сиротой, после чего недолго думая уговорил на это не бывшую, особенно против жену. В тот день, когда мы уже должны были уезжать в Оксфорд, я застал Джона сидевшим за кухонным столом и склонившимся над листами бумаги, он грыз острый карандаш, постукивая пальцем по столу. «Папа, а что ты пишешь?» Джон поднял на меня взгляд и, улыбнувшись, ответил. «Я пишу рассказ, малыш». «Рассказ? А чем рассказ?» «Да я и сам не до конца определился в том, что он будет собой представлять», со вздохом ответил приемный отец. «А кто герой этого рассказа?» спросил я, садясь на стул рядом с ним и доставая яблоко из вазочки. «Герой? Главным героем будет Хоббит. Хоббит Бильбо, а еще гномы и волшебник Гэндальф. Это будет сказка». Я поперхнулся уже укушенным яблоком, и Джон, быстро отложив карандаши и листы, с беспокойством похлопал меня по спине. «Вс нормально, малыш?» «Да, просто подавился». «Будь осторожнее». Джон вновь уставился в лист, похлопывая по нему карандашом. Чуть помолчав, я хмыкнул. «А ты уже написал первые строки этого рассказа?» «Нет, сынок, еще ни одной, лишь только в общих чертах продумал сюжет». Грустно вздохнул Джон. «Если ты пишешь сказку, то первые строчки должны быть такими же, как в любой другой сказке, и должны при этом хоть немного, но заинтересовать». «Да, это ты точно подметил. Как насчет?» Быстро стал вспоминать читанные очень много лет назад строки. «В земле была нора, а в норе жил хоббит». Казалось бы, Джон даже как-то просветлел, и быстро стал что-то записывать. «Нора, да точно нора, и нора будет в, нора будет в, шир, шире». Джон, перефель взгляд на меня, «у тебя точно есть талант в писательстве, Том». это вряд ли, профессор. Оксфорд хороший город, меньше Лондона, но зато он гораздо ближе к природе, и окружен холмами. Дом великого писателя и его жены был очень уютным, и к нему прилегал приличный такой участок с газоном. Дети мистера и миссис Толкин отнеслись ко мне сначала настороженно, и знатно так прихирили, когда услышали о том, что у них, оказывается, появился новый брат. Но они довольно быстро ко мне привыкли. Поселили меня жить к 8-летнему Кристоферу. Сейчас было лето, и школу они не посещали. Каждые несколько дней я ходил с Крисом и Майклом на футбольное поле, где мы гоняли мяч с ребятами краткой нашего возраста. А по воскресеньям мы собирались всей семьей и неизменно ходили в церковь. А по ночам я бывало читал маленькой Присцилле сказки. Кстати, у Джона была довольно богатая библиотека, и я взахлеб читал английскую и не только классику. Дон Кихота, Джейн Эйр, унесенных ветром, в общем, вс до чего мог дотянуться. По вечерам же я помогал Джону писать Хоббита, хотя помогал это громко сказано, так изредка давал советы, лишь некоторые из которых он переносил. Но тем не менее он не переставал удивляться тому, насколько у меня богатое воображение. Например, именно я посоветовал ему подробно написать в книге о встрече Гэндальфа и некроманта Долгулдура. Мне никогда не нравился этот момент в книге, ведь весь эпик оставался за кадром. Хотя надо сказать, что некое чувство тайны и недосказанности это тоже оставляло, и не сказать, чтобы это было плохо, но по-моему уж лучше будет осветить этот момент. Аргументировал я это тем, что это уже сейчас стоит познакомить читателя с таким персонажем, как Саурон, и показать всю серьезность и ужас много властелина как главного антагониста будущих книг, Джон уже рассказал мне, что планирует написать продолжение истории. Имя для него подсказал тоже я, потому как профессор об этом еще даже и не задумывался. Забавляли меня Крис и Майк, завидовавшие моему телосложению, и поэтому навязавшиеся мне в компаньоны для тренировках. Они задыхались и истекали потом, но веря в то, что могут добиться того же результата, что и я, старались не отставать. Продолжалось это вот уже как третью неделю. Такими темпами, даже если они не станут подтянутыми качками, то более выносливыми и спортивными уж точно. Через месяц своего пребывания в новом доме, уговорил отпирающихся тем, что я еще слишком для этого мал, Джона и Эдит записать меня на занятия гитарой, гимнастике и французскому. Они правда сказали, что я уже через несколько дней, походив на занятия, взвою от того, насколько большую на самого себя взвалю нагрузку. Но я не взвыл. Поэтому уже через полгода я мог с сильным акцентом, но все же практически свободно общаться на французском, из стоячего положения прогнуться в мостик и несколько шагов пройтись на руках, а также сыграть пару простых мелодий на гитаре. Единственным же моим прогрессом в магии за все это время стало изучение заклинания инсендиа, но выходило оно раз через раз и представляло собой лишь небольшой вспыхивающий на ладони язычок пламени, таким максимум костерок разожжёшь. Ну или если говорить о боевом применении такого недозаклинания, то обжечь человека им, наверное, тоже можно. Наступал сентябрь, и Эдит с Джоном обрадовали меня тем, что я иду в школу. Поэтому, купив на меня школьную форму, тетради, ручки и учебники, а также кожаный ранец, они отправили меня вместе с братьями в школу. Дети в Англии обязательно учатся с 5 лет до 17, после чего могут дополнительно выучиться 2 года, которые посвящаются предуниверситетской подготовке. И я, как уже формально получивший образование за первые 2 класса, поступил сразу в 3. Дни потянулись своим чередом, на занятиях я показал, что уже способен умножать и делить, а также решать примеры столбиком, поэтому меня, недолго думая, перевели на 3 класса выше. Уже здесь изучались самые азы алгебры. Если ты не понял в самом начале, как решаются эти буквенные задачи, в будущем будет понять гораздо труднее. В той жизни я не понял. В этот же раз я усиленно взялся за учбу и уже за 2 месяца смог разобраться со всем тем материалом, который проходит с 6 по 7 класс. Проблема пришла откуда не ждали. Кристофера, как оказалось, задирали хулиганы из его класса. Он пару раз пытался подраться с кем-то из них, ведь мальчишка он не из пугливых, но его каждый раз хватали впятером и засовывали куда-нибудь, либо в подсобку, либо, как в последний раз, сняли с него пиджак и порвали его. Кристофер, конечно, соврал и сказал, что, мол, это он на спор сам же это и сделал, за что дома был бит отцом и заперт в комнате без обеда и ужина. Но я не поверил, поэтому, приперев брата к стенке, добился того, чтобы он рассказал мне правду. Что же, родню надо защищать, пусть даже не кровную. Поэтому сегодня мы с Крисом встали пораньше и, быстро позавтракав тостами, которые приготовила Эдит раньше остальных, пошли в школу. Плохая выходит ситуация: Джон-младший занят и не замечает происходящее с братом в школе, вечно торчит либо со своими друзьями, либо со своей подружкой. Майклу тоже не совсем до брата, из-за плохих оценок Джон, следуя канонам этого времени, выпорол его, и сейчас парень в основном только и делает, что корпит над уроками. Сейчас Кристофер, следуя за мной, пытался убедить меня в том, что он совсем справится сам, и помощь ему вовсе не нужна. Да и к тому же, Том, ты ведь хоть и выглядишь сильным на вид, но ты младше меня и их, на целых 2 года. Тебя просто возьмут и побьют. Меня возьмут и побьют, только если ты сейчас слишком утомишь меня своим нытьем. Да ну тебя. Но и правда, Том, не надо. Они ведь могут тебя на самом деле поколотить. Крис, не бзди. Ты видел, как я выгляжу? У них нет ни шансов. И вообще, ты или Майкл хоть раз бороли меня на руках? Ладно, ты силач и ВС такое. Но их же ВС равно много. Что ты будешь делать? Покажу им, что бывает, когда обижаешь мою семью. И вообще, помолчи, я думаю, а ты мне мешаешь. Когда мы подошли к школе, то уже там увидел и 5 ошивающихся за забором мальчишек. Самый рослый из них, рыжий мальчишка, подошел к нам, плюнув под ноги. Не потерявшийся ли это бастард Уизли случайно? Так, да это же малыш Кристофер. А это что, твой приемный братишка Винни-Пух? Ах ты! Постой, Крис, не кипятись. Предупрежу вас только один раз, не трогайте моего брата, иначе вам не поздоровится. И что же ты, крупный уж, выползший из-под моей рубашки, оборвал его. Зелёный змей остановился в метре от лица мальчишки и зашипел. Тем временем еще две змеи, выползшие из моих штанов, обвили ноги побледневшего мальчика. «Натравлю этих красавиц на тебя и твоих дружков, и когда они закончат, в ваших телах будет яда не меньше, чем крови. Я тебе это обещаю. Вам понятно?» «Да-да-да. И вы не будете трогать Криса?» «Н-н-н-н-нет. Тогда свободны. Исчезните». Хулигань бежала шустро.